Поэма «Луны». Лукиан, 1969. Трое мужчин на вершине башни, белой и в милю высотой, речи странны и отсчет разлажен. Небо им стало безумной мечтой. Фундамент башни треснул мгновенно. Кровавым огнем и ревом жги, они падали вверх в объятия Селены, земли тяготению вопреки. Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Неуемная пчелка бросить улей должна, коль хочет счастья она. Двое мужчин добрались до цели за 6 ночей без единого дня. Мерзлая плоскость, черные щели, безвоздушная западня. Пыль растолок невидимый пестик, сутки длиной, как 2 недели. В броне и шлемах ютились вместе, в кораблике утлом, в форме скудели. Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Нечестивая пчелка бросить улей должна, коль хочет счастья она. Остались следы на песчаной глади. О, лунная ночь, в черноту одета! Ты равнодушна к теплу и хладу, ты нечувствительна к тьме и свету. Измерили горы до самых пиков, пепельный грунт для сева вспахали. Смотрела земля, помрачившись ликом, как дети серебряный плод вкушали. Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Бессердечная пчелка бросить улей должна, коль хочет счастья она. Один же из них отправился прямо за море, за холм и за все рубежи, туда, где небо — тюремная яма, где мрак никогда не будет обжит. Взглянул на безбрежную гладь пустыни, куда не ступал человека сапог. Одни лишь кратеры в лунной стыне, один бездыханный лунный песок — Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Но пчелка без улья будет страдать и умрет, как бы ни был высок полет. Он был одинок. Он смотрел кругом, на пустошь, бесцветную, словно ил, и думал, а стань весь песок стеклом, громадную линзу я б заполучил. Какой бы открылся мне дивный вид на мир и на весь человечий род, ах, я бы увеличил атом любви, открыл бы духовный кислород. Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Но пчелка без улья будет страдать и умрет, как бы ни был высок полет. Тот, кто безоблачный взгляд обрел, знает, видна сквозь вакуум суть. Тот, кто дальше других забрел, прочь от родных устремив свой путь, в линзе, белеющей словно иней, видит луны перевернутой пасть. Радость — парабола. На вершине жаждет вернуться, то есть упасть. Титанов любовь всегда живет во мне, когда я вижу звезду земли в окне. Но пчелка без улья будет страдать и умрет, как бы ни был высок полет.